Глава 21. «Оно было разумным», — сказал Кушинг 5 минут спустя. «Это существо. Оно было разумным. А мы убили его. Убили его потомство». «Мы защищались», — заметил Минхаус, все еще содрогаясь при мысли об извивающихся неземных зародышах. «А что мы могли сделать?» «Ничего». Кушинг покачал головой. «Вообще ничего. Если хочешь пожалеть эту тварь, Кушинг, взгляни на Полларда», — сказал Сакс. «Взгляни как следует». Минхаус стиснул зубы. «Я просто говорю, что оно было разумным. Вот и все», — подчеркнул Кушинг. «Мне тоже не нравилась идея убить это существо», — вставил Джордж. «Как и всем нам, думаю. Но оно было не очень-то дружелюбным. Его лицо... Господи, никогда не видел столько ненависти. Эти глаза и бетон бы насквозь прожгли». «Нужно возвращаться», — сказала Элизабет. Сакс ее проигнорировал. «Мы видели корабль этой твари, его часть, торчащую из водорослей. Он был похож на летающую тарелку. Минхаус, конечно же, принял его за судно на воздушной подушке». Фабрини усмехнулся себе под нос, но смешок вышел плоским и безрадостным. «Чушь!» — сказал Минхаус. «Я сказал, что он похож на судно на воздушной подушке. Вот и все». Элизабет, казалось, спор совсем не интересовал. «Пожалуйста, давайте уйдем. Я не хочу больше на него смотреть». «Но настолько разумное существо! Только представьте, какими знаниями оно обладало!» — не унимался Кушинг. Сакс рассмеялся. «Опять ты за свое! Если оно было таким смышленым, то почему застряло здесь, как мы? Не расскажешь, Эйнштейн?» Кушинг пожал плечами. «Кто его знает? Возможно, это был просто несчастный случай. Может быть, что-то случилось с кораблем. Та штуковина, или корабль, как ты ее назвал, наверное, могла бороздить межзвездное пространство. Возможно, они открыли кротовину в это место, и что-то пошло не так». Фабрини присел на корточки, уперев локти в колени, и стал изучать построенный существом механизм. «Как насчет этого?» Кушинг встал рядом и внимательно осмотрел устройство. «Думаю, это телепорт. Устройство для телепортации. Такие механизмы могут быть очень распространены там, откуда эта тварь родом, но нас разделяют тысячи световых лет». «Не совсем тебя понимаю», — сказал Минхаус. «Для чего эта штука?» Кушинг поделился своими предположениями. «Пришелец застрял здесь, в измерении X, а его корабль получил повреждения. Поэтому он решил проложить туннель назад и построил телепорт, если это вообще он, чтобы пробить дыру в пространстве и времени и вернуться в собственное измерение, в свой мир». «Возможно, эта штука была у него на корабле», — добавил он. «Мы возим с собой спасательные плоты, они нечто чуть более сложное. Только это очень смелое предположение с моей стороны. Эта штука может быть чем угодно. Возможно, это какой-нибудь коммуникационный аппарат. Кто его знает?» Он выдал очередную порцию домыслов, сказав, что пришелец мог выбрать это судно из-за бочек с радиоактивными отходами, чтобы подключаться к ним и заряжать механизм атомной энергией. «Черт! Эта штуковина могла работать на энергии холодного синтеза. Механика самих звезд. Но если это телепорт, тогда познания этой твари в математике и физике превосходят наши на десятки тысяч лет. Поражает воображение». «Я читал письмо Гринберга», — задумчиво проговорил Джордж. «Похоже, он думал, что кротовины есть повсюду. Может, эта штуковина просто их открывает?» Минхаус опустился рядом на колени. «Господи, здесь нет ни кнопок, ни рычагов, ни индикаторов. Вообще ничего. Как его включить?» «Хороший вопрос», — сказал Кушинг. Минхаус проверил расположенные с противоположных концов зеркала, похожие на рамы без стекол, в которых располагался полупрозрачный материал вроде блестящего тюля. Он коснулся рукой переднего зеркала и почувствовал покалывание. Пожав плечами, Минхаус сунул в зеркало руку, и она исчезла. Хоть это и не совсем точное определение. Его кисть вошла в зеркало до костяшек пальцев, но сами пальцы не появились с другой стороны, а выскользнули из задней части другого зеркала. Минхаус, ахнув, выдернул руку. С ней все было в порядке. «Повтори», — приказал Сакс. Облизнув губы, Минхаус снова сунул руку в зеркало, и его пальцы вынырнули из другого, разделенные почти 6 футами пространства, и все же живые и невредимые. «Похоже, ты суешь руку в 4-е измерение!» — возбужденно воскликнул Кушинг. «Обычные законы физики в нем не работают!» «Что-то жутко мне», — признался Фабрини. «Суешь руку в переднее зеркало, а выходит она из заднего? Чертовщина какая-то!» «Не больно?» — спросила Минхауса Элизабет. Минхаус покачал головой. «Только холод и покалывание, больше ничего». «Вытаскивай быстрее руку», — предупредил его Кушинг. «Если эта штука вырубится, тебе может отрезать пальцы». Минхаус отдернул руку. Сакс присел рядом. Он потрогал похожий на перископ проектор, расположенный сверху, и его пальцы заискрились. «Статическое электричество», — сказал он и положил руку на проектор. «Ага, вся эта хрень словно наэлектризована». Сакс убрал руку, и механизм загудел. Сперва тихо, потом громче. «Не думаю, что стоит играть с этой штукой», — заметила Элизабет. Но было слишком поздно. Своим прикосновением Сакс что-то активировал. Гудение перешло в визг, и воздух вокруг снова стал потрескивать от вырабатываемой энергии. Опять появился запах озона и плавленной проводки. Из задней части перископа возник узкий луч белого света и, ударив в зеркало, вызвал свечение. Оно отразилось и распалось на призмы света, что, попав в переднее зеркало или линзу, превратились в голубой луч, который, в свою очередь, ударил в переборку. В луче, казалось, плясали миллионы крошечных точек, словно пузырьки в пиве. Гудящая от голубого света переборка выглядела нематериальной. Джордж с трепетом наблюдал за происходящим. Свечение на переборке напоминало телевизионные помехи, только очень резкие, гудящие, живые, словно снежинки в метель. Джорджу казалось, что в них можно заблудиться, и он был почти уверен, что прав. — «Не трогайте луч», — сказал Кушинг. — «Вы не знаете, что может случиться». — «Мы могли бы использовать эту штуку, понимаешь? Гринберг говорил, что если найти точку, где мы появились в измерении X, то рано или поздно кротовина может открыться снова. Возможно, эта штука — ключ, который поможет открыть ее в удобное для нас время. А возможно, она засосет нас в чужой мир», — сказал Кушинг. Сакс сунул руку в луч. «Холодный. Странное чувство. Как будто что-то ползает по руке». «Будь осторожен», — сказал Джордж, втайне надеясь, что этого идиота засосет и выплюнет на бесплодных равнинах Альтаира-4. Кушинг смотрел на луч, на пляшущие в нем частицы материи или энергии. Похоже, какое-то ионизированное поле. Электризованный газ или вроде того. На твоем месте я бы не держал там руку слишком долго, если она тебе еще нужна. — Ага, — кивнул Фабрини. — Если потеряешь руку, Сакс, считай, что потеряешь половину своей половой жизни. Кушинг стал внимательно изучать механизм. — Полагаю, этот диск снизу что-то вроде генератора, оптическая труба — усилитель сигнала. Она направляет поток частиц в заднее зеркало, и там с ними что-то происходит. Они отражаются на переднюю линзу, и голубой луч открывает дыру в пространстве и времени. Господи, да кто вообще в состоянии построить такую штуку? Фабрини подошел к переборке, и прежде чем Кушинг успел ему хоть что-то сказать, положил на нее руку. Рука прошла насквозь, словно никакой стены и не было. «Осторожно!» — предупредил Джордж. «Ты же читал, что написал Гринберг. Если это кротовина, твоя рука может оказаться где угодно». «Ага, а может вернуться домой». «Брось!» — сказал Джордж. «Ты действительно думаешь, что пришелец открыл портал в наш мир? Зачем ему или ей это делать?» Ответа у Фабрини не было. Он никогда особенно не интересовался наукой. Многое из того, о чем говорил Кушинг, оставалось для него загадкой. Слишком много теории и мало практики. Все, что он уяснил, телепорт может стать обратным билетом домой. «Даже не думай!» — воскликнул Джордж. «Ты не пойдешь туда! Ты понимаешь, что можешь оказаться где угодно!» «Он прав, Фабрини», — сказал Кушинг. «Пришелец работал над этой штукой. Элизабет говорит, что видела сияние последние несколько дней. Возможно, он настраивал этот аппарат или вроде того. Нельзя туда соваться. Иначе окажешься неизвестно где, на какой-нибудь планете в миллионах световых лет от Земли, с ядовитой атмосферой или вовсе без нее. Черт, да тебя разбросает, как рис на свадьбе! Ты действительно хочешь рискнуть?» Фабрини улыбнулся. «Да, черт возьми!» Сакс захохотал. «Фабрини нужно отдать должное. Мозгов у него кот наплакал, но яйца — ого-го!» Первый комплимент из уст Сакса. Фабрини чуть ли не сиял от гордости. Минхаус покачал головой. «Не надо, Фабрини. Послушай Кушинга, ты можешь погибнуть. Не делай этого, ладно?» Он подошел к Фабрини и положил руку ему на плечо. «Брось, не надо. Я не хочу тебя терять». Фабрини был тронут. Он похлопал Минхауса по спине. «Не беспокойся, Олли. Со мной все будет в порядке. Я же итальянец, мать твою. У нас, итальянцев, сильный инстинкт самосохранения». «Ага, скажи это Муссолини», — съязвил Джордж. Фабрини пропустил его слова мимо ушей. «Я иду», — с вызовом объявил он. «Если не вернусь, значит, совершил самую глупую ошибку в жизни. Но я уже сыт по горло этим дерьмом. Мне надоело сидеть и ждать, пока какая-то страхолюдина полакомится моей задницей. Я устал, и мне кажется, что пришло время рискнуть». Джордж даже не пытался его отговорить. Было очевидно, что Фабрини принял решение. Но про себя он подумал. «Фабрини, ты глупый засранец. Прекрати уже напрягать свой член. Тестостерон тебя погубит. Выживет не тот, у кого яйца больше, а тот, у кого есть мозги». Джордж так и не произнес этого вслух, о чем потом сильно пожалел. «Если он хочет идти, — сказал Сакс, — пусть идет. По крайней мере, у него есть яйца. Чего не скажешь про вас, сосунков». Так тому и быть, раз Фабрини решил. «Хорошо, — сказал Кушинг, — давай хотя бы привяжем к тебе веревку. Если что-то пойдет не так, мы тебя вытащим». Звучало вполне разумно, но Кушинг очень сильно сомневался в успешном исходе дела. «Наверху есть веревка, — проговорил Сакс. — Я видел, когда мы сюда шли». «Несите, — сказал Фабрини. Сакс и Менхаус взяли лампу и поднялись наверх. Через пару минут они вернулись с двумя мотками веревки по сотне футов в каждом. Они связали два конца, решив, что 200 футов хватит за глаза. Другой конец обвязали вокруг пояса Фабрини. Сак связал узлы на совесть. Этой веревкой и автомобиль из трясины можно было вытащить. — Прошу вас в последний раз, — сказала Элизабет. — Пожалуйста, не делайте этого. Фабрини был непреклонен. Она отвернулась и встала в дверях, спиной к картине умышленного, как она считала, самоубийства. — Двигайся медленно, — сказал Кушинг. — Сперва просунь руку или ногу, потом голову, и задержи дыхание. Если наглотаешься аммиака или метана, мы уже ничем тебе не поможем, так что не торопись. Другой конец веревки они привязали к железной скамье, привинченной к полу в другом конце комнаты. Чтобы оторвать ее, потребовалась бы пара слонов. Фабрини замер у светящейся голубым стены и вмиг стал серьезным. Возможно, он хотел поступить благоразумно и повернуть назад, но на кону стояло его мужское достоинство. Он не мог пойти на попятную, особенно когда Сакс был рядом. — Удачи, Фабрини, — сказал бригадир. Джордж удивленно приподнял бровь. Что-то в голосе Сакса ему не понравилось. В нем звучали настойчивые, свидетельствовавшие о нетерпении нотки, как будто бригадир знал, что должно случиться что-то ужасное и жаждал поскорее это увидеть. Если бы Джорджу пришлось как-то назвать ту вкрадчивую улыбку, что он увидел на лице Сакса, он назвал бы ее «довольной». «Этот сукин сын что-то замышляет», — мелькнула мысль в голове Джорджа. «Что-то нехорошее». Джордж посмотрел на Кушинга и понял, что тот думает о том же. «Послушай», — обратился он к Фабрини, — «если передумаешь, никто тебя не осудит. Это не стоит риска. Останься здесь. Мы отправимся на тот корабль и...» «Не слушай ты их!» — перебил его Сакс. «У них просто кишка тонка, Фабрини, в отличие от тебя. Ты здесь единственный настоящий мужик!» «Возьмите веревку», — сказал Фабрини. «Стравливайте медленно». Он повернулся к сияющему голубому полю. В голове Джорджа раздался резкий звон. Сердце замерло, мышцы напряглись. Фабрини шагнул в луч и тут же окрасился в синий цвет. В потоке частиц он походил на человека, попавшего в песчаную бурю. «Забавно», — сказал он. Его голос звучал странно приглушенно. «Ага, как будто по тебе что-то ползает». Он пошевелил пальцами, и снующие частицы окружили его неплотной спиралью, словно пузырьки в бокале шампанского. «Странно, как будто я попал в снежную бурю или вроде того. Щекотно». «Как себя чувствуешь?» — спросил Кушинг. «Голова не кружится, не тошнит?» Фабрини покачал головой. Движение вышло дерганым, словно в луче стробоскопа. Он шагнул вперед, протянул руку сквозь переборку, затем назад. — По-моему, все в порядке. Немного прохладно и щекотно. Сакс стоял рядом с потоком частиц в паре футов от Фабрини. Джордж и Менхаус ухватились за веревку так крепко, будто от этого зависели их собственные жизни. Хотя беспокоились они вовсе не о себе. Фабрини погрузил обе руки в поле и застыл, возможно, ожидая, что будет дальше. Но ничего не происходило. Он повернулся все так же резко и неестественно, словно существовал в плохо прорисованном мультфильме, и посмотрел на них. «Нормально», — сказал он. — Все в порядке. Кушинг тяжело дышал. Его кулаки сжимались и разжимались, костяшки побелели от напряжения. — Если этот луч вырубится, — тихо сказал он застрянет в переборке, сольется с ней. Джордж услышал Кушинга, и безумная картина тут же возникла перед его глазами. Телепорт выключается, Фабрини застревает в стене, его атомы смешиваются с атомами переборки, и руки торчат прямо из металла. Фабрини сунул в поле лицо и подержал там несколько секунд. «Там темно, очень темно, но, кажется, я видел вдали какие-то огни». «Будь осторожен», — процедил Кушинг сквозь зубы. Фабрини кивнул и вошел в голубое пульсирующее поле. Вокруг него пробежала черная призрачная рябь, и он исчез. Они ждали, что Фабрини скажет что-нибудь, но слышали лишь тишину. И все же он был где-то там. Джордж и Минхаус чувствовали натяжение веревки. — Почему он ничего не говорит? — встревоженно спросил Минхаус. — Возможно, звук не проникает через поле, — предположил Кушинг. И тут раздался голос Фабрини. — Я в порядке! В порядке! Только голос был странный, колеблющийся, словно шел из транзисторного радиоприемника не очень хорошего качества. Слова то растягивались, то сжимались, отдаваясь эхом в ушах, отчего казались неземными и призрачными. — Ладно, я... Тут темно, вижу... Огни впереди, странные огни и странные фигуры, шары или пузыри, только они квадратные и треугольные. Нет, это шары, кристаллы, растущие кристаллы, раздувающиеся и блестящие. А это что? Веревка порвалась! Веревка порвалась! Я не вижу ее! «Веревка у нас!» — крикнул Джордж. «Мы тебя держим!» «Нет, все хорошо. Веревка заканчивается в паре футов от меня, как будто она оборвалась. Потом она появляется снова, то ли надо мной, то ли подо мной, я не уверен», — ответил он. Голос стал хрупким. Его пронзали помехи, как будто звуковые волны бешено вибрировали и разлетались в разные стороны. — Я... Мои руки... С ними что-то не то. Большие пальцы растут не из своего места. Я не вижу свои ноги. У меня нет ног. Большие пальцы растут из ладоней. Где мое тело? Где... «Вытаскивайте его!» — отчаянно закричал Кушинг. «Вытаскивайте его оттуда!» Джордж и Минхаус дернули за веревку, но та не поддалась, словно на другом ее конце была бетонная плита. Подключился Сакс. Потом Кушинг, плюнувший на обожженные и забинтованные руки. Веревка застряла намертво. Они тянули, что было сил, взмокнув от напряжения. «Фабрини!» — крикнул Кушинг. — Фабрини! Фабрини! Ты меня слышишь? Ты чувствуешь веревку? Возвращайся по ней обратно! Веревка! Веревка! Веревка! Она застряла во мне! У меня слишком много ног! Слишком много ног! Что за... Бледно-зеленое лицо. Нет, это не лицо. Это куб. Живой куб. Червь и грань кристалла. Миллион ползающих пузырей. Вытащите меня отсюда. Белые лица без тел, без глаз. Не дайте им коснуться меня. Не дайте им коснуться меня. Вытащите меня отсюда. Мужчины дергали веревку, крича от ужаса и паники, но она не сдвинулась с места, словно за что-то зацепилась, и Джорджу показалось, что даже бульдозер не смог бы ее вытянуть. — Ну же! — закричал Минхаус. — Тяните! Тяните! Мы должны вытащить его оттуда! — Бесполезно! — сказал Сакс, задыхаясь. Джордж и Кушинг дернули еще один отчаянный раз. Веревка вдруг обвисла в их руках, натянулась, снова обвисла, а затем заметалась из стороны в сторону, будто они тянули из воды гигантскую форель. Световое поле замерцало, и веревка снова обрела вес, похожий на человеческий. Фабрини кричал что-то о вывернутых наизнанку лицах, сливающихся в голодные пузыри. Они дернули из последних сил, и Фабрини на мгновение показался снаружи, по крайней мере, его часть. Но что-то было не так. Пустота, иное измерение, промежуточный фрактал. Что-то изменило его, перемешало атомы в его теле. Они увидели спину и шею, золотую цепочку, светящуюся так, будто через нее пропустили ток. Вот только над шеей не было головы, а левая рука, отделенная от тела, летала сверху. Правая рука все еще крепилась к телу, только задом наперед. А веревка... Веревка проходила прямо сквозь его тело. Фабрини кричал. Боже! Он ревел, словно 100 призрачных голосов вопили одновременно, но в разнобой. Элизабет испустила крик, и Джордж вместе с ней. Фабрини затянула обратно, но левая рука осталась по-прежнему отделенной от тела. Она была живой, рабочей, без следов крови или повреждений, как в тот раз, когда Минхаус сунул пальцы в одно зеркало, а появились они из другого. Каким-то образом рука сохраняла связь с телом и словно пыталась ухватиться за что-то и тянулась вслед неведомому. — Веревка! — пробормотал Джордж. — Веревка! Рука тянется к веревке. Руку тоже затянуло внутрь. Фабрини пронзительно визжал, а они никак не могли ему помочь. Веревка снова ожила у них в руках. Что-то с другой стороны схватило ее, и так сильно, что едва не затянуло Джорджа и Минхауса в поток. Веревка жгла ладони, извивалась и хлопала, моталась влево-вправо, вверх-вниз, а затем вдруг обвисла, но не упала. Как будто оказалась в антигравитационном поле и стала парить в воздухе, словно шланг на поверхности воды. Джордж и остальные остолбенели. У Минхауса отвисла челюсть. Он смотрел на происходящее округлившимися от ужаса глазами. Сакс отступил от луча подальше. Джордж пришел в себя и схватил веревку. Она была такой холодной, что обжигала руки. Он вскрикнул от боли, но все равно дернул ее на себя. Кушинг с Минхаусом последовали его примеру. Они потянули, и веревка легко выскользнула из поля, а вместе с ней и Фабрини. Он вывалился, точнее, выплыл из луча, словно воздушный шар. Тело вытянуто, руки прижаты к бокам. Фабрини походил на замороженный кусок мяса. Его лицо застыло в испуганном ступоре, будто он пародировал Беллу Лугоши. И тут Джордж заметил, как и все остальные, что Фабрини стал прозрачным. Его тело просматривалось насквозь. Это был не совсем Фабрини, а скорее его отражение, словно мужчину заменил эфирный призрак из иного измерения. Минхаус пробормотал что-то себе под нос и дотронулся до Фабрини, а затем внезапно вскрикнул и отдернул руку, словно прикоснулся к сухому льду. В месте прикосновения образ Фабрини замерцал, задрожал и начал рассыпаться, пока не исчез полностью. Веревка затрепетала в воздухе, словно привязанная к чему-то невидимому, а потом обмякла и упала на пол. Минхаус издал сдавленный стон. Он был твердым, только прозрачным. Он был твердым. Я его потрогал, только холодным, очень холодным. С другой стороны поля донеслись крики Фабрини. Крики о помощи. Он визжал, просил, умолял, чтобы его вытащили оттуда. Слышать эти безумные вопли было невыносимо, Даже Сакс, казалось, был на грани обморока. Кушинг, отлично осознавая бессмысленность своих действий и не обращая внимания на крики «Элизабет», схватил багор и шагнул в луч. Он просунул багор в гудящее голубое поле, словно пытаясь что-то подцепить, но длины багра явно было недостаточно, чтобы что-либо ухватить, если там вообще было что хватать. Минхаус взял веревку и отрезал петлю, отвинтил металлический крючок от другого багра и крепко привязал его к концу веревки, а затем вошел в луч, взмахнул получившимся подобием лассо над головой, словно ковбой, и забросил его в поле, чтобы через мгновение вытянуть. Снова забросил и опять вытянул, и так раз за разом. — Его больше нет, — сказал Сакс. Но он все еще был там. Время от времени комнату сотрясали крики о помощи. Голос то становился громче, аж кровь стыла в жилах, то угасал, будто кричали с другой стороны улицы. И Джордж подумал, все равно, что искать в реке утопленника. Можно сказать, что именно этим они и занимались. Кушинг и Минхаус стояли в луче и по очереди бросали крюк. Так продолжалось минут 10, пока они не зацепили что-то. Мужчины переглянулись, и как только они вышли из луча, Джордж бросился им на помощь. «Может, вам, парни, лучше этого не делать?» — пробормотал Сакс. Наверное, он был прав, но они продолжали тянуть веревку и вытащили из поля нечто, напоминающее груду пыльных грязных лохмотьев. «Господи!» — простонал Минхаус и отвернулся. Это был Фабрини. То, что от него осталось. Нечто сморщенное, высохшее и пыльное, словно мумия из египетской гробницы. Они увидели человека, окаменевшего, как доисторическое дерево, словно кто-то выдубил его кожу, и теперь она сморщилась и потрескалась. Тощие руки с коричневыми скрюченными пальцами прикрывали голову, будто защищая ее от ударов. Лицо было искажено и напоминало маску клоуна, из-за чудовищно гипертрофированных черт. Вместо глаз — почерневшие, сквозящие ужасом дыры, рот широко раскрыт в безмолвном крике, да так, что левый край почти достиг левого глаза. Лицо будто вылепили из мастики, чтобы пугать детей. На самом деле напуганы были все, кто его увидел, но они продолжали смотреть, ощущая абсолютный, почти космический ужас этого перерождения. Ухмыляющийся рот, ощерившийся серыми, неровными, похожими на старые надгробия зубами, тело, больше напоминающее груду тряпья и костей или изъеденное червями дерево, чем человека. Пустые, глумливые отверстия вместо глаз, будто Фабрини сам их выцарапал, только бы не видеть то, что его окружало. Они отвернулись. Кушинг изо всех сил старался держать себя в руках, не расплакаться и не сорваться на кого-нибудь, например, на Сакса или на всех разом. Джордж чувствовал то же самое, будто десяток неконтролируемых эмоций нахлынул на него дождем черных искр, и он горел, выгорал изнутри, а его мозг плавился, словно воск. Всех их мучил вопрос, что за цепочка кошмарных событий могла превратить Фабрини в мумию, и что, Боже милостивый, он увидел, из-за чего его черты исказились в ужасе, какое зрелище превратило его смуглое, красивое лицо в уродливую племенную маску, вырезанную из куска мертвого дерева. «Нет, нет, нет!» — причитал Минхаус. — Это не Фабрини. Это не может быть Фабрини. Эта штука умерла задолго до Христа. — И все же это он, — сказал Сакс. Никто в этом не сомневался, потому что все видели на шее мумии потускневшую цепь, которая когда-то была золотой, и знали, что это груда потертого тряпья и есть Фабрини. Но, глядя на чучело с жуткой маской смерти на лице, нельзя было обойти тот факт, что выглядело оно как тысячелетний труп, похожий на найденные при раскопках в швейцарских Альпах останки. Физически он был мертв, но его голос продолжал бушевать по другую сторону ионизированного поля, нематериальный, безумный и блеклый, и все же какой-то жалостливый и живой, бесплотный голос, кричащий среди вибрирующей безмолвной пустоты. «Помогите мне! Помогите мне! Помогите мне! О, Боже милостивый, кто-нибудь, помогите мне! Помогите мне!» Сакс подошел к механизму пришельца и ударил его ногой. Послышались хлопки и треск, и луч исчез. Какое-то время генератор издавал низкое гудение, а потом и вовсе затих. Джордж пытался собрать свой разум воедино, удержать его в кулаке, чтобы тот не разлетелся фрагментами. На основании одних лишь теорий Гринберга он предположил, что Фабрини оказался в измерении, где время текло по-другому, и погиб там, умер от голода, задохнулся, превратился в обезумевшее тысячелетнее существо. Но разум его не перестал существовать. Сознание не распалось на частицы, не осыпалось в метафизический канализационный сток. Пока здесь проходили минуты, на той стороне, должно быть, пролетали тысячелетия. Джордж попытался представить, каково это — существовать в пустоте бесчисленных тысячелетий в компании ползучих существ неземной геометрии, которые даже не подозревают о твоем существовании. Один, один, один, один в пустыне собственного разума. Десятки тысяч, миллионы лет. Фабрини навсегда заперт в черном, безбожном измерении. Поток атомов, вечно текущий и рассеивающийся, но живой, осознающий себя и обезумевший настолько, что даже невозможно предположить. Измученное сознание, обреченное на бесконечное растворение в вечности, в неприходящем одиночестве. Никто не мог вымолвить и слова. По крайней мере, Саксу хватило ума вырубить этот ужасный механизм, и им не пришлось больше слушать мучения Фабрини, страдания чувствующего существа в мире теней, антиматерии и небытия. Труп рассыпался, словно вампир при солнечном свете. Хлопья пыли отслаивались от него, частицы обращались в порошок и медленно осыпались на палубу песочным дождем. Одна рука отвалилась и разбилась об пол, словно была сделана из очень сухой глины. Возможно, из-за резкого погружения в атмосферу этого мира после многовекового нахождения в другой. Фабрини продолжал распадаться, пока не стал похож на груду мусора, вываленного из пылесоса. Менхаус едва держался на ватных ногах. Он оцепенел, сутулившись, побитый и сломленный, с глазами полными боли. — Вот и конец Фабрини, — сказал Сакс. От этих слов Менхаус словно обрел новые силы. Он выпрямился. В его глазах вспыхнуло что-то похожее на звериную ярость. Сначала погиб Кук, затем Поллард, а теперь и Фабрини. Менхаус двинулся на Сакса. Подойдя вплотную, он ударил его в лицо. Сакс едва устоял. Изо рта красной змейкой по подбородку скользнула кровь. — Ты! — воскликнул Менхаус. Ты знал, что произойдет нечто подобное! Ты хотел этого!» Сакс кивнул. Злобная раненая тварь. Они с Мюнхгаузеном сцепились, пинаясь и царапаясь. Джордж и Кушинг разняли их лишь общими усилиями. Джорджу понадобилось 3 удара, чтобы свалить Сакса с ног, а Кушингу пришлось толкнуть Мюнхгауза на пол. — Ты труп! — прорычал Сакс, сплевывая кровь. — Ты труп, гребаный педик! Я тебя прикончу! Богом клянусь, я тебя прикончу! Трудно сказать, кому конкретно были адресованы эти угрозы — Джорджу или Мюнхгаузу. Элизабет покачала головой, испытав не удивление даже, а разочарование. «Уходим», — сказала она, — «с меня довольно». Предложение было крайне разумным. Вот только Мюнхгауз еще не закончил. Он поднялся на ноги с пистолетом, который вывалился из кармана Джорджа во время потасовки, на изготовку и прицелился в Сакса. Джордж и Кушинг отошли в сторону. «И что ты собираешься делать с этой штукой, сосунок?» — спросил Сакс. Мюнхгауз продемонстрировал, взвел курок и выстрелил бригадиру в живот. Сакс ахнул. На грязной рубашке расцвел кровавый цветок. Красные струйки побежали между пальцами, сжимающими рану. Он отшатнулся, едва не упав, и поковылял к двери. Они услышали, как Сакс поднимается по трапу, ругаясь и тяжело дыша. Джордж влепил Мюнхгаузу пощечину, и тот выронил пистолет. — Он заслужил, — пробормотал Мюнхгауз. Этот ублюдок давно напрашивался. И Джордж, чувствуя охватившее тело оцепенение, мысленно с ним согласился.